Потсдамская конференция. 17 июля по 2 августа 1945 года во дворце Цицилиенхоф в Потсдаме состоялась конференция, ее также называют Берлинской, в которой участвовали руководители трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне – СССР, США и Великобритании. Они решали примерно те же вопросы, которые обсуждали на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Дальнейшие мероприятия по послевоенному обустройству Европы. Это была третья и последняя встреча Большой Тройки. Со стороны Советского Союза в ней принял участие председатель Совета народных комиссаров СССР, председатель Государственного комитета обороны СССР, генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Со стороны Соединенных Штатов Америки – новый президент США Гарри Трумэн. Со стороны Великобритании – премьер-министр Уинстон Черчилль. В это время в Лондоне прошли выборы нового премьера, и консервативная партия Черчилля потерпела поражение. Поэтому во время работы конференции 28 июля его сменил новый премьер-министр Великобритании Клемент Эттли, лидер лейбористской партии. Дворец Цицилиенхоф, построенный в начале 20 века для кронпринца Вильгельма и его супруги Цицилии, был единственным неповрежденным зданием в Потсдаме. Он имел на двух этажах 176 комнат, 36 из которых служили рабочими кабинетами для членов делегаций трех стран. Внутренний дворик со старым садом представлял собой уютный уголок для проведения деловых переговоров. Сами главы делегаций жили в уцелевших виллах на берегу озера Ванзее, в Бабельсберге, районе Потсдама. Во время переговоров обсуждались темы, касавшиеся будущего Германии, такие как ее демилитаризация, демократизация, децентрализация и декартелизация, а также искоренение фашизма. Кроме того, были приняты решения о наказании военных преступников и репарациях. Была достигнута также договоренность о системе четырехсторонней с участием Франции, оккупации Германии и управлении Большим Берлином. Германия провозглашалась единым государством. Ни о каком разделении ее речи не шло, хотя ее территория сокращалась на 25% по сравнению с 1937 годом. Большая часть отторгнутых у Германии территорий отошла к Польше. К Советскому Союзу отошла треть Восточной Пруссии вместе с ее прежней столицей Кёнигсбергом, который позднее был переименован в Калининград. Небольшая часть на Балтике, Куршская коса и город Клайпеда, бывший Мемель, также отошли СССР. И в 1950 году были переданы Литовской ССР. На Потсдамской конференции Сталин снова уверил своих союзников, что не позднее трех месяцев после капитуляции Германии СССР объявит войну Японии. Тогда же лидеры трех держав подписали Потсдамскую декларацию, в которой выражалось требование о безоговорочной капитуляции Японии. Во время переговоров обозначились многие противоречия бывших союзников, в том числе политического характера. Западные державы не хотели допускать излишнего влияния Советского Союза в странах Европы. Во время заседаний Трумэн получил сообщение об удачном испытании в США атомной бомбы, оружия массового поражения. Он сказал Сталину, что у США появилось оружие невиданной разрушительной силы. Сталин улыбнулся в ответ, сделав вид, что не придает этому сообщению особого значения. После этой встречи в СССР стали ускоренными темпами вестись работы по созданию такого же оружия. Постановления и решения Потсдамской конференции были оформлены в виде акта, озаглавленного «Сообщение о Берлинской конференции трех держав». Несмотря на многие противоречия, решения Потсдамской конференции во многом определили облик послевоенной мирной Европы.